Приложение 2. Тексты для контрольного списывания и изложения по памяти. К уроку 42. Контрольное списывание текста. Бегемот. Бегемот еле ходит на своих ногах, тире, обрубках, точка. Жир на нем так и трясется, точка. Притащится великан на поле, запятая, все съест, запятая, а что не съест, тире, сомнет, точка. Уйдет потом бегемот в реку спать, точка. Выспится он, запятая, отдохнет, тире, давай веселиться, точка. Плавает бегемот, запятая, ныряет, запятая, водоросли со дна достает, точка. А то разинет свою пасть, тире, она у бегемота огромная, как раскрытый чемодан, запятая, тире, и заорет, запятая, будто 10 лошадей разом заржали, точка. Все пишется с соблюдением строчных и заглавных букв, как в обычном тексте. Буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 45. Изложение текста по памяти. Белка лакомится мясным. Белка всю зиму жила на одной растительной пище. Точка. Лущила шишки, доела заготовленные с осени грибы. Точка. Теперь пришло ей время полакомиться мясным. Точка. Многие птицы устроили себе гнезда и отложили яйца. Точка. Некоторые даже вывели птенцов. Точка. Белке это на руку. Двоеточие. Она отыскивает птичьи гнезда на ветвях и в дуплах деревьев и таскает из них себе на обед птенцов и яйца. Этот хорошенький грызун не уступит любому хищнику по части разорения гнезд. Точка. План. Первое. Растительная пища белки. Второе. Птицы благоустроились. Третье. Разоритель птичьих гнезд. Все пишется с соблюдением строчных и заглавных букв, как в обычном тексте. К уроку 52. Контрольное списывание текста. Языки. Язык, тире, это разведчик. Точка. Он первым узнает, запятая, вкусная ли еда. Запятая, соленая она или кислая, запятая, горькая или сладкая, точка. Язык еще и охотник, точка. С его помощью хамелеоны и лягушки ловят пролетающих мимо насекомых, точка. Муравьеды запускают свои длиннющие и клейкие языки в муравейники и наклеивают на них муравьев, точка. Дятел вытаскивает своим языком личинок из дерева. Точка. Язык, тире, это еще и ложка, запятая, которой звери лакают воду, запятая, мочалка для мытья и вентилятор для охлаждения в жаркую погоду. Точка. Если бы у человека не было бы языка, запятая, то он не смог бы разговаривать, точка. Вот сколько всего может язык, восклицательный знак. Юдин. Текст пишется с соблюдением строчных и заглавных букв, буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. К уроку 54. Изложение текста по памяти. Наш кот. У меня есть кот, точка. Зовут его Жук, точка. Он очень черный, точка. Наш кот умный и хитрый, точка. Я научил прыгать его в кольцо, точка. Он приносит мне карандаш, запятая, если я уроню, точка. А еще он умеет хорошо прятаться, точка. Однажды жук разлил молоко и, запятая, чтобы его не наказали, запятая, спрятался, точка. Мы искали его целый вечер, но его нигде не было, точка. Мы даже стали тревожиться, двоеточие. А вдруг он совсем пропал? Знак вопроса. Но потом я открыл дверцу кухонного столика и увидел там нашего жука, точка. Надо же так спрятаться, двоеточие. Влез в стол и закрыл за собой дверцу. Восклицательный знак. План. Первое. Умный и хитрый кот. Второе. Жук исчез. Третье. Надо же так спрятаться. Текст записывается с соблюдением строчных и заглавных букв. К уроку 57-му. Контрольное списывание текста. Животные. Древние животные на земле были громадные и страшные. Точка. Однако некоторые из этих великанов ели только траву и водоросли. Точка. А сейчас на земле живут дальние родственники тех животных. Точка. Это крокодилы, запятая, ящерицы, запятая, змеи, запятая, черепахи и броненосцы, точка. Вряд ли выжил бы древний человек, запятая, если бы не животные. Многих из них он приручил, запятая, и они стали его верными помощниками, точка. Но, запятая, несмотря на всю пользу, запятая, приносимую животными, запятая, человечество безжалостно истребило многие виды птиц и зверей, точка. Пожалуйста, запятая, постарайся, чтобы за всю твою жизнь твои ноги не раздавили ни одного муравья, запятая. Руки не убили ни одного живого существа, запятая. А сердце было добрым ко всему, запятая, что бегает, запятая, плавает, запятая, ползает, запятая, летает и квакает. Точка. По Юдину. Текст пишется с соблюдением строчных и заглавных букв, не забывая, что Земля здесь обозначает планету. К уроку 70-му. Изложение текста по памяти. Ёж-спаситель. Маша проснулась рано-рано, точка. Она накинула на себя платьице и побежала босиком в лес, точка. В лесу на пригорке было много земляники, точка. Маша живо набрала корзиночку и побежала назад к дому, точка. Но вдруг она поскользнулась и громко вскрикнула от боли, точка. Ее босая нога сорвалась с кочки, точка. Девочка до крови укололась о какие-то острые колючки, точка. Оказалось, запятая, под кочкой сидел еж, точка. Он сейчас же свернулся в клубок и зафуфукал, точка. Маша заплакала, запятая. Уселась на другую кочку и стала платьем обтирать кровь с ноги. Точка. Ёж замолчал. Точка. Вдруг прямо на Машу ползет большая змея. Тире. Ядовитая гадюка. Восклицательный знак. От страха у Маши руки, ноги отнялись. Точка. А гадюка ползет к ней, запятая. Шипит и высовывает раздвоенный язык. Точка. Тут еж развернулся и быстро-быстро, через дефис, засеменил навстречу змее. Точка. Гадюка кинулась на него. Точка. Но еж подставил ей свои колючки. Точка. Гадюка зашипела и хотела уползти от него. Точка. Еж бросился за ней, запятая. Схватил зубами позади головы и наступил ей на спину лапкой, точка. Тут Маша опомнилась, запятая, вскочила и убежала домой, точка. План. Первое. В лесу рано утром. Второе. По дороге к дому. Третье. Ёж. Четвертое. Маша плачет. Пятое. Ядовитая гадюка. Шестое. Борьба ежа со змеей. Седьмое. Маша бежит домой. Текст пишется с соблюдением строчных и заглавных букв. Буква «Ё» пишется с двумя точками наверху.